Монетка. Наконец наступило 16 января, день моего рождения, который я каждый год ждал с таким нетерпением и такими надеждами. Кроме подарков, этот день сулил мне еще одну радость. Я мог не идти в гимназию и валяться в постели сколько захочу. Я проснулся, когда в доме все еще спали, и при слабом предрассветном свете, как бы делавшем вокруг меня все предметы еще более темными, чем ночью, прежде всего осмотрел плетеное сиденье стула возле моей кровати. Я надеялся, что на нем, как всегда уже с вечера, положены для меня подарки. Подарков не было. Я осторожно вылез из-под одеяла и на цыпочках, теплыми босыми ногами по холодному полу, отправился на разведку в столовую. Я надеялся, что подарки стоят на буфете или на обеденном столе. Пройдя мимо тетиной комнаты и прислушавшись к доносившемуся из-за двери дыханию спящей тети, я вернулся обратно в нашу комнату, где предутренним храпом храпел папа и чмокал во сне губами Женька. На подоконниках, куда из щелей закрытых ставней уже проникал мутно-голубой свет зимнего утра, подарков тоже не было. Странно. «Не может быть, чтобы они забыли», — подумал я про папу и про тетю. «Наверное, они решили приготовить для меня какой-нибудь особенный сюрприз». Однако это предположение не успокоило меня, а наоборот еще больше встревожило. «Неужели, — думал я, — на этот раз они решили оставить меня без подарков? Невероятно! Но кто их знает? От них можно всего ожидать. Может быть, папа, который вообще имеет оригинальный характер и не признает показной стороны многих обычных семейных событий, например, Дня Ангела, новоселья и тому подобного, если и принимал в них участие, то лишь для того, чтобы не обижать окружающих и не навязывать своих личных взглядов, так вот, очень может быть... Папа, будучи человеком, глубоко верующим даже к церковным праздникам и государственным торжествам, относился в душе неодобрительно, хотя и не высказывал этого вслух, и исполнял все, что полагалось исполнять верующему русскому православному человеку, думал я. Так неужели папа вдруг решил, что празднование дня рождения не больше, чем предрассудок, который пора отменить? И вот отменил, правда, Лев Толстой... Продолжал размышлять я, имеет на папу известное влияние, но ведь папа человек добрый и не захочет обижать своего сына. Хотя от него всего можно ожидать. Полный сомнений, я улегся под одеяло, угрелся и решил ждать, что будет дальше. Я уже начал рисовать в воображении ужасную картину отмены дня моего рождения со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями, но скоро окончательно угревшись, заснул сладким сном. А когда проснулся, то по тишине царившей в квартире понял, что все уже ушли. Папа и тетя на уроки, прихватив с собой Женьку, для того, чтобы отвезти его в детский сад госпожи Цакни, куда его водили ежедневно до поступления в гимназию. Из кухни слышалось, как кухарка рубит секачкой мясо на котлеты. Меня же не разбудили, значит, день моего рождения все же не отменен, и это меня немного обнадежило. Если даже отменен, то все-таки не полностью. В гимназию можно не идти, и то хорошо, — подумал я, открывая глаза. В комнате уже было гораздо светлее, чем раньше, однако утренний свет с трудом пробивался сквозь окна, густо занесенные ночной вьюгой. По-видимому, метель продолжалась, потому что в печах гудело, и стекла окон звенели, как будто бы с улицы кто-то в них то и дело бросал полными пригоршнями сухой январский снег. Я любил этот голубой зимний снег в пустой и тихой квартире поздним утром. Я посмотрел на плетеное сиденье стула, надеясь, что все обошлось, и подарки уже на месте. Стул был пуст. Я заглянул в столовую. Там тоже ничего для меня не было. Я опять вернулся в постель и угрелся под одеялом. В печке с герметически завинченной двойной чугунной круглой дверцей постреливали дубовые дрова. Было довольно уютно, но мучительно скучно. Уж лучше бы я пошел в гимназию, где меня бы как именинника щипали за уши, хотя, в общем-то, я не был именинником, а рожденником, но мои товарищи не вдавались в такие подробности. Я опять стал размышлять насчет подарков. Мне пришла мысль, что, может быть, папа положил подарок под мою подушку, что иногда практиковалось в нашем семействе. Это показалось мне вполне вероятным, так как с просонья мне даже один раз показалось, что к моей постели на цыпочках подошел папа уже в сюртуке и осторожно поцеловал меня, пощекотав мокрой после умывания бородой, поздравил с днем рождения. Может быть, он положил подарок под подушку. Я засунул руку под подушку и сразу почувствовал, что там лежит что-то совсем небольшое, похожее на ощупь на маленький мешочек. Я пощупал этот плоский мешочек, и мои пальцы ощутили металлический запор с двумя шариками. Кошелек. Я проворно вытащил из-под подушки руку, в которой был действительно зажат небольшой, весьма неказистый замшевый кошелечек. Я открыл его, заглянул внутрь и в голубых сумерках позднего утра увидел монетку двухгривенной. Первую минуту я почувствовал нечто вроде того, что меня обворовали. Вот так подарок. Нечего сказать. Маленькое дешевенькое портмоне и в нем 20 копеек. Такого ничтожного, даже оскорбительного подарка мне еще никогда не делали ко дню рождения. Неужели это намек на мои двойки, которые я принес домой во второй четверти? Или, может быть, папа решил раз и навсегда покончить с дорогими подарками и подарил мне кошелек с серебряной монеткой, не как ценность, а просто на память, как сувенир, любимое выражение тети. Мне сразу стало скучно и ужасно жалко своих несбывшихся надежд на коньки Нурмис с носами острыми, как у броненосца. Я вяло оделся, умылся, и, спрятав в карман кошелек, поплелся в столовую пить чай, который принесла кухарка, поздравившая меня с днем рождения, и подала в чай небольшой специально испеченный ради моего дня рождения сдобный кренделек, посыпанный миндалем и сахарной пудрой, как будто бы его замела метель. Запивая крендель чаем с молоком, я от нечего делать достал из кармана кошелек и вынул из него двухгривенный. Уже в то время, как моя рука несла монетку, мне показалось, что монета что-то больно тяжеленькое для двухгривенного. Я посмотрел и не поверил своим глазам. У меня на ладони лежала ярко-желтая золотая монета. 5 рублей. Я не мог ошибиться. В столовой было достаточно светло, чтобы можно было отличить серебро от золота. Я подошел к окну, где было еще светлее, и осторожно бросил монетку на подоконник. Она издала ни с чем не сравнимый полновесный звон золота, завертелась и с музыкальным звуком остановилась, упав плашмя. Да, это были самые настоящие золотые 5 рублей. Мне стало совестно, что я заподозрил папу в намерении отменить день моего рождения. Я был уверен, что папа меня любит, несмотря даже на плохие отметки в четверти. Я знал, что папа считает безнравственным дарить детям деньги, которые развращают человека. Он часто высказывал эту мысль. Он даже говорил, что все зло мира происходит от денег. И тем не менее, он подарил мне деньги, 5 золотых рублей. Это уже не впервые. Совсем недавно, в день моего ангела, 6 июля, он подарил мне 3 рубля, прекрасную зеленую бумажку, гладкую, еще ни разу не согнутую, вынув ее из книги, где он между листов хранил свои ассигнации. Мы жили возле Будак, на даче у немца-колониста над морем. Вокруг была прекрасная степная морская природа, но не было игрушечных магазинов. И папа впервые поступил против своих принципов, подарил мне 3 рубля. О, как я ясно помню это незабываемое солнечное утро, когда я, держа в руках кредитку, обошел всю немецкую экономию, желая поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Но, как назло, вокруг меня не было ни одной живой души. Все были на море и купались. Я пошел на скотный двор, где в углу стоял дилижанс без лошадей, привозивший и отвозивший дачников в Акерман или из Акермана. Я влез на козлы дилижанса и, сидя на клеенчатой нагретой утренним солнцем подушке, долго рассматривал 3 рубля, восхищаясь отличной бумагой с водяными знаками, видными на просвет, четкой мелкой печатью и с ювелирной тонкостью, оттиснутыми вокруг цифры 3 радужно разоцветными сетками, чудом гравировального искусства. Одно лишь сознание того, что в моих руках находится билет Государственного банка с выгравированным факсимиле подписи кассира, придавало мне в собственных глазах какое-то особое значение, как именинника и человека, некими таинственными узами, связанного отныне с самим государством Российской империи. К этому сознанию примешивалось ни с чем не сравнимое чувство именинника, которое бывает лишь один раз в году, когда ангел-хранитель как бы прикасается к душе именинника, обнимая ее своими незримыми прохладными ангельскими крыльями, а потом уносится вверх на небо и еще долго потом нежно, любовно смотрит с высоты на именинника. Одно было не совсем приятно, то, что 6 июля был день ангела не только Валентина, но также и Сысоя. Так как и в календаре было написано «Сысоя и Валентина», и мне было не особенно приятно, что меня и какого-то Сысоя охраняет один и тот же ангел. Впрочем, может быть, у Сысоя был свой собственный ангел-хранитель. Так или иначе, но это слегка омрачало мои именины. Сидя на горячих козлах дилижанса с 3-рублевым билетом государственного казначейства в руках, рядом с полузавядшим венком из васильков и пшеничных колосьев, кем-то забытым на сиденье дилижанса, я смотрел в знакомое почти бесцветное от зноя июльское небо с 2 белоснежными облачками, ища глазами своего ангела. И временами мне даже казалось, что я вижу его, или его покровителя Сысоя. Не помню уже, на что я потратил свои именинные 3 рубля. Теперь же, в морозное январское утро, в моем замшевом кошельке болталась тяжелая золотая монета. И каждую минуту я открывал кошелек и заглядывал в его недра, желая убедиться, что золото осталось золотом, не исчезло, не превратилось в серебро 2-гривенного. Я клал 5-рублевую монетку на ладонь и любовался ее блеском, желтым, ярким, свойственным одному лишь золоту. Я владел этим золотом. Я был готов любоваться этим тяжелым кружочком, этим своим сокровищем бесконечно. Однако сила и власть, заключенные в золоте, уже овладели мной. Моей бессмертной, свободной душой папа был прав, что деньги развращают. Я уже был развращен. Быстро надев шинель, калоши, фуражку, а поверх фуражки, повязав еще желтый верблюжий башлык, обшитый по швам коричневой тесьмой, несмотря на ужасную метель и пургу, я отправился в город для того, чтобы испробовать на деле могущественную силу золота. Вскоре в заиндевевшем башлыке я вернулся из города обратно и, выскочив из санок, положил в руку извозчика 2 5-алтынных. Он попросил прибавить на водку, и я дал ему еще гривенник. На пуговице моей шинели висел пакет с покупками. Лобзик для выпиливания и дрель для просверливания дырочек, несколько пачек тоненьких пилочек для лобзика. Под мышкой у меня были 2 листа тонкой фанеры, свернутые в трубу, перевязанную шпагатом. Мне казалось, прошла целая вечность после моего ухода за покупками, а на самом деле прошло 1,5 часа, не больше. В доме еще было по-утреннему пусто и чисто. Похваставшись перед кухаркой своими покупками, я пообещал ей выбелить красивую зорчатую полочку для кухни, и сейчас же принялся за дело. Однако выпилить лобзиком изящные узоры оказалось мне не под силу. Тонкие пилочки лопались, винты лобзика плохо закручивались, дрель с трудом просверливала в фанере необходимые дырочки, да и сама фанера была твердая, неровная. Видно, продавец в лесном складе на привокзальном базаре здорово меня надул. Я поранил палец и забросил все свои материалы и принадлежности для выпиливания древнерусских национальных узоров из фанеры в чулан, где они, наверное, пролежали бы до сих пор, если бы дом в отраде, где мы тогда жили, не был снесен с лица земли немецкой фугаской в 1941 году. Там торчали лишь остатки обгорелого дуба, который некогда так красиво рос перед нашим балконом. О маленьком флигельке старушки Языковой я уже и не говорю. От него осталось одно лишь смутное воспоминание. Меня утешало, что покупки стоили сравнительно не очень дорого. Осталась сдача рубля 2 с чем-то. Сдача звенела в кошельке, но это уже было совсем не то, что целенькая, еще не истраченная, золотая, полновесная монета, чудный звон которой я впервые услышал в то раннее утро, когда бросил ее на замерзший подоконник, освещенный голубым светом занесенного снегом окна. Ну а потом все было как полагается. Торт, дымящийся шоколад в нарядных именинных чашках, бисквиты, похожие формой своей на хлястики гимназических шинелей, гости, среди которых особенно выделялась сидящая рядом со мной Надя Заря Зареницкая с длинными английскими локонами и прелестным прямым носиком, осыпанным золотистыми, почти незаметными веснушечками, которые совсем ее не портили, а наоборот украшали. А золотой монетке все-таки было ужасно жалко. Как я поторопился с ней разделаться.